Глава 7. Преображение. Лика. Я крутилась перед большим зеркалом в примерочной, разглядывая себя в песочно-бежевом плаще из эко-кожи. «Надо брать, однозначно надо», — вынесла свой вердикт Эльвира. «Модно, актуально и практично. И с ботинками на грубой подошве хорошо смотрится, и с туфлями-лодочками пойдет. В общем, это твоя вещь». «Ага. И остальные», — со смехом ответила я, кивая в сторону стопки вещей, которые уже померила и решила брать. Там лежали черные джинсы прямого кроя, небесно-голубой костюм «тройка», состоящий из брюк клёш, белого топа и пиджака, черная куртка-косуха, бордовая водолазка-боди, блузка цвета фуксии, красное платье в белый горох с вырезом каре и юбкой солнцем. Платье цвета пыльной розы схожего фасона, но с V-образным вырезом и платье-пиджак цвета айвори. «Костюм бы тебе еще один взять», — рассуждала Эльвира. «И в обувной зайти. Туфли посмотреть на низком каблуке для ежедневной носки. И белье. Прям обязательно и желательно посексуальней. И давай-ка, наверное, возьмем еще вон то боди молочного цвета со шнуровкой на груди». «У меня столько покупок за всю мою жизнь не было», — усмехнулась я. «Хо-хо!» — хохотнула подруга. «То ли еще будет?» В обувном магазине мне сразу приглянулись черные лоферы на высокой грубой подошве и туфли-лодочки. Одни цвета фуксии, точно под блузку, другие — бежевые. «Классические черные лодочки тоже надо», — резюмировала Эля. Пока я в уме подсчитывала, сколько мною денег было уже потрачено. Потом мы увидели на витрине одного из магазинов красивый брючный костюм цвета молочного шоколада на теплое время года. И Эля потянула меня его примерить. Помогая мне определиться с одеждой, Эля мимоходом присмотрела и себе парочку вещей. В результате нашего налета на магазины у нас собралось столько пакетов, что пришлось на каком-то этапе отнести их в машину и потом снова вернуться. После салона белья мы зашли в бутик аксессуаров, потом перекусили в кафе и только после отправились домой. «С ума сойти! Мы провели сегодня в торговом центре 8 часов», — пораженно констатировала я, считая полноценный рабочий день. «Ты не расслабляйся. Завтра еще у тебя встреча с моими мастерами», — напомнила мне Эля, но я бы и сама ни за что об этом не забыла. Обновление гардероба вдохновило меня на изменения, подстегнуло желание завершить картину полным преображением. Мысль о том, как отреагирует Стас на мой новый образ, приятно волновала воображение. На следующее утро я стояла в салоне Эльвиры, пока меня разглядывали со всех сторон мастера красоты. На мне были купленные вчера джинсы, бордовая водолазка и куртка-косуха. «Ну, что я могу сказать? Случай, в общем-то, легкий. Привела ты нам, Элечка, писаную красотку», — рассуждала Влад. «Элен, прихмахер». «Нам тут, считай, нечего делать. Так, мелочи. Работа будет не в напряг». «Ой, да ладно вам, засмущали», — улыбнулась я, польщённая похвалой. «Ну а что, я правду сказал», — заверил меня Влад. «Врать бы я точно не стал». «С чего начнем? Спросила я, повернувшись к Эле как главной зачинщице мероприятия. «Давайте начнем с меня», — ответила мне косметолог. «Да иди сейчас на чистку, потом брови, ресницы, маникюр-педикюр и в финале волосы», — перечислила Эльвира мой сегодняшний бьюти-план. «Если бы не одновременная работа нескольких мастеров, то за один день я бы вряд ли смогла осуществить все, что мы планировали». Тем не менее, в салоне я провела практически весь день, но зато покидала его обновленное и жутко довольное отражением в зеркале. «Ну, это однозначно отвал башки», — прокомментировала конечный результат Эльвира. «Ребята и девчата, я вас обожаю. Вы лучшие спецы». Растроганная своим новым образом, я еще раз от души поблагодарила всех мастеров, работавших со мной, и покинула салон, чувствуя себя королевой. «Наконец-то я дождалась этого дня», — говорила довольная Эльвира, поглядывая на меня. «А то мне казалось уже, что я скорее уйду на пенсию, чем ты согласишься преобразиться. А ведь согласись, проведенное здесь время того стоило». «Еще как», — согласилась я. После чистки лица у косметолога я отправилась к мастеру-бровистке, которая подкорректировала мои брови и сделала ламинирование ресниц. Когда я оказалась в кресле у Влада, то сразу сообщила ему, что не хочу срезать длину волос. Он окинул меня придирчивым взглядом. «Знаешь, если моя клиентка цепляется за длину, а я вижу, что ей это не идет, то всегда стараюсь уговорить ее на стрижку. Но в твоем случае я за то, чтобы оставить длину. Волосы у тебя густые, смотрятся красиво. Ровный срез будет выглядеть эффектно на твоих волосах. Я тебе освежу твой природный цвет, сделаю спа-уход, и будет вообще великолепно». Все действительно вышло великолепно. «Стас, когда увидит тебя, обомлеет от восторга», — заверила меня Эльвира. Но до приезда Стаса оставалась еще неделя, и первыми, кто заценил мои перемены, стали мои любимые курицы из Евтоям. Едва увидев меня, они все как одна принялись разглядывать мой брючный костюм, совсем этого не скрывая, и перешептываться. До меня донесся громкий шепот рупора всей этой компашки. Злобиной Риты. «Ну, конечно. Отхватила себе богатого мужика, и теперь можно наряды менять». Ее фраза нисколько меня не задела. Ведь я прекрасно понимала, что за ней скрывается банальная женская зависть. Перед началом занятий в аудитории они продолжали сканировать меня вдоль и поперёк, после чего Злобина-таки набралась смелости и подошла ко мне, как всегда, с оригинальным вопросом. «Слушай, а где ты со Стасом Соболевским познакомилась?» «Нет, ну просто поразительная наглость. Я пребывала в хорошем настроении, а потому решила Злобину потроллить. В конце концов, они меня весь первый курс доставали. Пришла моя очередь возвращать ответочку». «В лесу, прикинь? Отправилась я туда за подснежниками, а там 12 месяцев гуляют. Я посмотрела и выбрала Стаса. Он был самым славным из всех». Парни, слушая наш диалог, приглушенно прыснули от смеха. «Ты, как обычно, в своем репертуаре», — закатила глаза Рита. «Ты вообще умеешь нормально общаться?» «С вами нет», — отрезала я. «Если хочешь узнать места, где можно найти себе богатого спонсора, то тут я точно не советчик». «Ага, и поэтому ты встречаешься с Соболевским», — вякнула со своего места Тая. «Ого, а с виду такая скромница», — протянула Злобина елейным голоском. «Что ж, бывает. Ты мне тоже поначалу умным человеком показалась», — ответила я и демонстративно достала учебник. «Так где вы познакомились?» — не унималась Рита. В ответ я молча вперила в нее самый злобный взгляд, на который только была способна. Рита стушевалась, но продолжала хорохориться. «А что такого? Я просто спросила». Я продолжила молча сверлить ее взглядом. Закатив глаза, Злобина вернулась на свое место. «Ой, да ладно, смотрите на нее, звезда нашлась!» Бормотала она себе под нос. Засветился экран телефона, оповестив о сообщении в мессенджере. «Я так хочу увидеть тебя в новом наряде. Пришли мне фото», — написал мне Стас. «Увидишь, когда вернешься. Не хочу портить сюрприз», — ответила я. «Дразнишь меня, ангел мой». «Ага, не такой уж я и ангел, как видишь», — написала я и поставила смайлик улыбающегося чертика. Стас должен был вернуться в субботу, и этого дня я ожидала с особым трепетом, предвкушая, как надену на свидание новое платье и туфли на шпильке. Он впервые увидит меня в новом образе. Какой будет его реакция? Изначально я не горела желанием их покупать, считая, что мне ни к чему не практичная обувь. Но Элли напомнила мне, что теперь мне нужна обувь для красивых свиданий. А вчера курьер привез мне роскошное вечернее платье для совместных выходов со Стасом в свет. Эльвира нашла его и заказала в онлайн-магазине. И я опасалась, что оно не сядет по фигуре, но, вопреки моим опасениям, платье село идеально. Длинное, ярко-алое, с прямой юбкой и высоким разрезом сбоку, асимметричным верхом, открытое плечо с одной стороны и длинный рукав с другой. В этом платье я казалась себе настоящей девушкой-вамп. Стас пригласил меня на свидание в красивый панорамный ресторан. Для этого вечера я выбрала платье-пиджак цвета айвори и туфли в тон. Накрутила на ночь мягкие бигуди, а утром дня Х нежданно-негаданно меня свалила ОРВИ. Вот он, облом вселенского масштаба. Утро субботы началось для меня с дикой головной боли, ломоты, слабости и температуры в 38 градусов. «Твою ж мать!» — пробормотала я сквозь зубы, глядя на градусник. Покопавшись в домашней аптечке, я поняла, что у меня и лекарств нужных не осталось. Даже противовирусного не было ничего, кроме пары завалявшихся пакетиков порошка для разведения водой. Ну, хотя бы обезболивающее имеется. Выпив таблетку, я с разочарованным вздохом села на диван, глядя, как за окном снова сгущаются предгрозовые сумерки. Настроение было под стать погоде. С тех пор, как я переболела гриппом с осложнениями, банальный сезонный респираторный вирус всегда вгонял меня в тревогу, и мне начинало казаться, что это уже не просто вирус, а снова тот самый грипп, серьезно подкосивший когда-то мое здоровье на долгие годы. В конце концов, даже сейчас, спустя 6 лет, я все еще расхлебывала эти проблемы. И еще неизвестно, чем это все для меня закончится. При мысли о том, что я действительно могу быть бесплодной, мне стало совсем тоскливо, и картинка перед глазами поплыла от набежавших слез. Вот тебе и грипп. Из всех моих знакомых, кто им переболел, одной мне так повезло. Смартфон оповестил о входящем звонке, и на экране высветился номер Стаса. «Привет», — промямлила я в трубку, будучи не в силах даже громче говорить. Изменения в моем тоне не скрылись от Стаса. «А что с голосом?» — сразу задал он вопрос. «Заболела я, представляешь? С утра уже температура 38. Все нормальные люди зимой болеют и в марте. А я решила в конце апреля разболеться». «Ясно все, не переживай. Я сейчас приеду и вызову на дом доктора из одной очень хорошей клиники, где мы много лет всей семьей наблюдаемся. Он осмотрит тебя, выпишет лечение, а я тогда в аптеку сбегаю. Не раскисай, я скоро буду. Целую». Станислав отключился, а я ощутила прилив досады. Теперь все выходные на смарку. Свидание в красивом ресторане сорвалось, поездка в книжный магазин на автограф-сессию моего любимого автора не удастся, как и поездка в эксклюзивный салон вечерней моды, где Эльвира забронировала для меня несколько платьев для примерки. А между тем апрель стремился к концу, и до бала оставалась всего лишь неделя. Традиционно губернаторский бал проходил перед майскими праздниками. Неделя. Осталась всего лишь неделя, а у меня ничего не готово. Позвонив Эльвире, я рассказала ей всю ситуацию, на что она призвала меня к спокойствию и заверила, что мы все успеем. Я поплелась в ванную, где включила на зеркале лампочки поярче, чтобы разглядеть себя. Оттуда на меня смотрела болезненная особа с бледными губами, нездоровым румянцем и лихорадочным блеском красноватых глаз. Несколько комичные общую картину делали бигуди в волосах. Если надеть халат и взять папироску, то я буду похожа на алкашку, которая все еще пытается следить за собой. Подумалось мне. Не хотелось предстать в таком виде перед Стасом. Я еще раз умылась, закапала в глаза капли от покраснения, распустила волосы, тронула губы оттеночным бальзамом и сменила пижаму на домашнее вязаное платье молочного цвета и вязаные гольфы. «Так-то лучше», — сказала я своему отражению. Слабость в теле усилилась, и пока я прибирала после ночи свой диван-кровать, ощутила себя так, словно разгружала вагоны. Тишину нарушила пеликанье домофона, и я побрела открывать дверь. Стас с порога прикоснулся к моему лбу губами и покачал головой. «Да ты горишь, малышка. Потерпи чуть-чуть. Доктор уже едет». «Не переживай так, я в порядке», — поспешила успокоить его. Он тут же приказал мне лечь на диван, а сам с большим пакетом пошел на кухню. «Где у тебя тут кастрюля?» — донесся его голос с кухни. «А, все, нашел». Любопытство побороло слабость, и я пошла на кухню, где уже вовсю хозяйничал мой мужчина. Эта картина оказалась невероятно интересной. «Ты почему не в постели?» — задал он вопрос, как только я появилась на кухне. «Мне стало слишком любопытно, чем ты сейчас будешь заниматься», — призналась я, не скрывая улыбки. «Бульон тебе буду варить куриный, специальный, лечебный», — заявил Стас, надевая мой передник, висевший на духовом шкафу, чем вызвал прилив нежности и тепла к нему. Он разрезал курицу пополам и положил одну половину в кастрюлю, после чего налил туда воды и поставил на плиту. «Я положу в морозилку вот эту половину», — пояснил Стас. «Тебе еще пригодится. Курица отменная, домашний бройлер. Намного лучше той ваты, что продают в супермаркете». «Когда я в детстве болела, папа тоже мне бульон варил», — вспомнила я и снова улыбнулась. Он снял передник и повернулся ко мне. Взгляд Стаса медленно скользнул по моему телу, начиная от волос и заканчивая ногами. В глубине его глаз вспыхнули искры. «Тебе невероятно хорошо в этом платье», — заметил он и подошел ко мне. «Я боюсь тебя заразить», — пролепетала я. «Я уже переболел месяц назад. И вообще, у меня иммунитет отменный», — сказал он. Оказавшись в плену его рук, я снова ощутила, как зарождается внутренний трепет, от которого приятно тяжелело тело и волновалась кровь. Стас притянул меня к себе, прижал покрепче и провел языком по моей губе, согрев ее дыханием. Не успела я опомниться, как он подхватил меня под ягодицы и усадил на стул, развел коленом мои ноги, оказавшись между них, и с жаром завладел моими губами. Откинув мои волосы назад, он принялся ласкать мне шею. Его прикосновения были нежно-щекочущими, невесомыми, как перышко, и посылали по телу чувственные импульсы. Оторвавшись от шеи, он снова приник к моим губам, и мы слились в жадном поцелуе, стремительно терявшем последние остатки невинности. Раздавшаяся трель домофона подействовала на нас, как ведро холодной воды. Мы одновременно вздрогнули. «Это приехал врач», — пояснил Стас охрипшим голосом. Он отстранился от меня, помог снова встать на ноги и пошел открывать дверь. «Я с тобой так легко теряю голову, как будто мальчишка. Не думал, что снова когда-то испытаю это», — сказал он тихо, пока мы еще оставались одни. «Тебя это радует или огорчает?» — уточнила я, сбитая с толку его глухим голосом. «Это заставляет меня ощущать тебя так, словно я вновь начал жить после нескольких лет сна», — признался он и оглянулся на меня, одарив пылающим и откровенным взглядом. Вскоре на пороге появился мужчина на вид лет 50 с объемным чемоданчиком. Стас поздоровался с ним по-свойски, будто они уже знакомы. Врач на ходу поинтересовался, как у Стаса дела, передал привет его матери и сестре и расположился у стола на кухне, которая теперь при одном только взгляде на поверхность напоминал о страстном порыве моего мужчины. После долгого осмотра, включая экспресс-тесты на грипп и ковид, показавшие отрицательный результат, доктор постановил, что у меня обычное ОРВИ, и назначил несколько препаратов, обещая, что вскоре я буду чувствовать себя как свежий огурец. Однако посоветовал пока находиться дома и оформил мне больничный лист. Когда все было сделано, Стас ушел проводить доктора и заодно сходить в аптеку. Пока его не было, мне позвонила Эльвира с предложением посмотреть платье по фото и сразу отсеять те, что не понравятся. «А потом сделаем так. Завтра я оставлю залог на те платья, что заберу, привезу их тебе. Мы померяем и оставим то, что тебе подойдет лучше всего, а остальные обратно отвезу», — — сообщила она. «Туфли, может быть, подойдут и из тех, что у тебя есть. Они еще новые, не ношенные, а подобрать украшения — это уже мелочи». Когда я закончила разговор, в квартиру вернулся Стас. Он положил небольшой шелестящий пакетик передо мной. «Смотри, здесь все, что назначил Михаил Захарович. Прикрепи схему лечения себе на холодильник, и ничего не забудешь». «Вы знакомы, да?» — проявила я любопытство. «Это старый приятель моего отца», — пояснил Стас. «А владелец клиники — наш дальний родственник по папиной линии. Там целая семейная медицинская династия». Рассказывая это, он снова взял передник и, повязав его, принялся хлопотать с овощами. Я невольно залюбовалась им. «А ты чего не пойдешь и не приляжешь? Ты выпила лекарство?» — спросил он, попутно очищая морковь и корень имбиря. «Мне нравится за тобой наблюдать», — призналась я. «И тут у меня уголок кухонный, очень удобный. Можно и прилечь». Сказав это, я так и сделала, облокотившись на лежавшую там декоративную подушку. Взгляд Стаса снова прошелся по моим ногам, тем более, что платье было выше колена и достаточно хорошо показывало их. «А ты хорошо маскировалась в свои оверсайзы», — промолвил он вкрадчиво. «А там под ними, оказывается, столько красоты прячется». «А мне и хотелось спрятаться. Ото всех и сразу», — призналась я. «Я все хотел спросить у тебя, почему так произошло. Я заметил, что у тебя не очень хорошо складываются отношения с твоей группой». «Потому что они меня не приняли с самого начала», — пояснила я. «И по какой причине?» «Видимо, посчитали меня слишком нищей, чтобы принять в свой круг». «Серьезно?» — усмехнулся Стас. «Мне никогда в голову не приходило выбирать свой круг общения подобным образом. Какие-то странные люди там подобрались, в твоей группе». «Возможно. Свою лепту внес еще и тот факт, что тогда я была помолвлена». Брови Стаса взметнулись в удивлении. «Помолвлена? А ну-ка расскажи-ка». «Честно говоря, не люблю вспоминать тот период. Попыталась я дать заднюю». «Тогда я предлагаю бартер», — заявил Станислав. «Бартер болезненных историй из прошлого. Ты мне, я тебе. Идет? Идет. Согласилась я и окунулась в воспоминания.